Глава 4. Сегодня первый день, когда мне не кажется, что я хожу по битому стеклу, когда наступаю на ступню. Повязка стала в два раза меньше, и развязывать ее стало легче. Семьяса направляется к нам, когда я подхожу к одному из больших окон в салоне. Хотела бы я взглянуть на библиотеку отсюда. Тоска по брату и сестре одерживает надо мной верх. Они так близко, но недоступны для меня. Интересно, Люцифер разрешит мне посетить брата, если я попрошу его об этом? Я прислоняюсь к оконной арке. Скорее всего, нет, потому что риск слишком высок. Бездействие и неведение почти убивают меня. Уже почти две недели я нахожусь вдали от дома. «Эй!» — семья соберет меня за руку. «Не перенапрягайся, малышка. Лучше пожалей себя». «Мун должна прийти в форму к испытаниям», — добавляет Наама свою ложку дегтя. «Хоть она и предводительница стражи Люцифера, ей не стоит смотреть на меня свысока. Я буду в форме», — отвечаю я так вежливо, как только могу. «Ведь я пообещала Олесио постараться вести себя хорошо. За меня можешь не беспокоиться. Рана на ноге почти затянулась». «Пф», — фыркает она в ответ. «Почему Люц ставит именно на тебя?» «Наама, пожалуйста», — говорит Олесио, на мой взгляд, слишком уж мягко. «Мун совсем справится. Ты могла бы быть добрее к ней». К моему удивлению, ее светлые щеки краснеют, и она кивает. «Я просто не хочу, чтобы все зависело от ее перепадов настроения. На карту поставлено слишком много. Сегодня на Ангеле белый боевой костюм, а волосы искусно забраны наверх. Она выглядит как амазонка». «Ой, правда?» — шиплю я в ответ. «Кто бы говорил? Единственное, что поставлено на карту, это существование моего вида. И пока вы переживаете насчет потерянных драгоценностей и постройки вашего дворца, люди снаружи каждый день умирают. Невинные люди». «Ты не знаешь, о чем говоришь», — надменно отвечает Наама. «Как ты думаешь, чем мы тут целыми днями занимаемся?» «Едите и играете в шарады?» — язвлю я в ответ. «Хватит уже», — прерывает нас Сэм неожиданно резко. «Наама, Люцифер просил тебя кое-что сделать. Кажется, тебе пора идти. Я потренируюсь с Мун, если ты не против», — обращается он к Олесио. «Только простые упражнения», — требует юноша, смотря вслед Нааме и наблюдая за тем, как она расправляет крылья и запрыгивает на парапет. Вид ее крыльев завораживает даже меня. Ей нельзя выходить за пределы возможностей, а она сделает это, если ты не остановишь ее. «Эй, она вообще-то здесь, прямо рядом с вами». Олесио строго на меня смотрит. «Твое тело все еще ослаблено, хотя ты и не хочешь этого признавать. Если ты будешь перенапрягаться, то можешь заболеть воспалением легких при малейшем дуновении ветра или даже хуже, поэтому будь осторожна». «Лучше воспаление легких, чем умереть на первом же испытании», — бормочу я. «Сейчас я даже меч в руках держать не смогу. Куда там сражаться?» «Я буду осторожен», — обещает Семьяса. «Да и вообще, ты же приходишь к нам каждый день и следишь за ее состоянием. Хотя это уже и не так необходимо», — дополняет он. После этого Семьяса смотрит вслед на Аме, которая отдаляется, взмахивая крыльями. «Я буду делать это и дальше». Из уст моего друга-пацифиста это звучит почти как объявление войны. Семьяса ухмыляется и хлопает его по плечу. «Делай все, что хочешь». Следующие два часа Семьяса гоняет меня вверх и вниз по куче лестниц Дворца Дожей. Он и не думает меня щадить. Я задыхаюсь, не получая кислорода. Весь лоб в поту, а по спине он стекает ручьями. Сначала ангелы других небесных дворов, проходящие мимо нас, раздражали меня, а теперь я вообще не обращаю на них внимания. Я рада уже тому, что не спотыкаюсь о свои собственные ноги. «Мне очень жаль, Мун, но без этого никак», — извиняется Семьяса уже в третий раз. Я киваю, потому что больше не в состоянии говорить. Невероятно, какой слабой я стала, будто никогда в жизни и не сражалась. То, что мы делаем, особенно после предупреждения Олесио, совершенно неразумно, но абсолютно необходимо. «Последний рывок до входа в наши покои, и ты сможешь отдохнуть». То, что я делаю, сложно назвать рывком. Это скорее шатание, но я добираюсь до двери и умудряюсь не упасть. Дверь открывается, когда я кладу ладонь на ручку, и я теряю равновесие. Руки Люцифера обхватывают меня, когда я падаю ему на грудь. Откуда он здесь взялся? Я не видела его несколько дней. «Ты чем с ней занимался?» — прикрикивает он на Семьясу. «Она даже на ногах не стоит. Мы тренировались». Сквозь вату, будто заткнувшую мои уши, его голос звучит виновато. «Почему именно Люцифер всегда видит меня такой слабой? Я хочу оторваться от него и собираюсь с последними силами. В тот же момент он поднимает меня на руки. Я пытаюсь обороняться, ведь я не какая-то кукла, но он огрызается на меня. Хватит ёрзать, или я сейчас потеряю терпение. В таком состоянии тебе нужно лежать в кровати. У нас так мало времени для подготовки», — слышу я голос Семьясы позади. Люцифер рычит что-то непонятное ему в ответ и идет дальше. Когда мы подходим к моей комнате, он просто бросает меня на кровать. Матрас очень упругий, и меня подкидывает на пару сантиметров. «Ай!» — кричу я. «А поаккуратнее нельзя? Я больна!» Меня поражает смертельный взгляд Люцифера. «Не смеши меня. Я буду обращаться с тобой аккуратно только тогда, когда ты станешь благоразумнее». «Неужели из твоих губ могут вырываться только оскорбления?» — шепчу я, дергая покрывало. «На самом деле мне следовало бы пойти в душ, потому что я вспотела, но с этим я не справлюсь. Я просто хочу свернуться калачиком и заснуть». Люцифер напряженно вздыхает и накрывает меня одеялом. Я чувствую его пальцы на своем лице, когда он укрывает мои плечи. «Я тебя не оскорбляю», — тихо говорит он. «Я просто не пытаюсь тебя обманывать. Речь идет о жизни и смерти, не забывай об этом». «Как же! Не проходит и дня, чтобы мне об этом не напомнили». Вокруг темнота. Я не вижу ничего, ни единого луча света. На моей грудной клетке, на моих ногах и лице лежит что-то тяжелое. Я слышу смех. «Это твое наказание, брат», — слышу я чью-то высокомерную усмешку. «За то, что ты такой всезнайка, за твое неподчинение и предательство». Я хочу сдвинуться с места, но мне это не удается. Когда я открываю рот, чтобы издать стон, что-то проникает в меня и душит каждый звук. На кончике языка я чувствую кислый вкус земли, и отчаянная злоба закипает во мне. Я потерпел крах. Я пожертвовал всем, что хоть что-то для меня значило. И для чего? Люди доверяли мне, потому что я пообещал им впустить их в рай. Я дал им смысл жизни, и они последовали за мной. А теперь мои братья победили. Я всеми силами пытаюсь подняться. Напрасно. Они похоронили меня заживо и положили камни на мою могилу. Как им это удалось? Ответ, к сожалению, очень прост. Я был слишком надменным. Считал себя умнее братьев и думал, что разум восторжествует. При этом мне давно следовало понять, что они замышляют. Я закрываю глаза и подавляю в себе обиду и отчаяние. Я сделал все, что мог. Теперь судьба людей находится в их руках. Я молюсь о том, чтобы они не совершали тех же ошибок, что и я. 10 000 лет, брат, слышу я голос Рафаэля, доносящийся до моей могилы. Надеюсь, к тому времени ты поймешь, кто может называться венцом творения. Я смеюсь и глотаю песок. Он никогда не поймет, в чем дело. Рафаэль топчет мою могилу, и я стоически выслушиваю поток его причитаний и обвинений. Все, что он говорит, я и так знаю. Я слышал это миллион раз, но я никогда не подчинюсь воле судьбы. Я засыпаю, пока вой не пробуждает меня ото сна. У меня есть примерные представления о том, что происходит наверху. «Врата!» — рычит он. «Почему врата закрываются?» Он и вправду думал, что я оставлю ему Сат-Эдема? Что за придурок? «Люц!» — он распускает нюни. «Открой врата сейчас же!» Я не издаю ни звука и медленно наслаждаюсь его гневом. Он должен был оставить мне землю и людей. Я бы позаботился о них лучше, чем он когда-либо сможет. Но теперь ему придется ждать еще 10 000 лет. он не сможет сам снять свое же проклятие. Я стараюсь не думать о тех, кого я оставляю. Если я буду это делать, то сойду с ума. Возможно, это произойдет само собой. Темнота постепенно лишит меня любого доброго и приятного чувства. Я и представить не могу, что буду делать после того, как пройдет это время. Во мне уже сейчас зарождается желание умереть и тоска по смерти. Время проходит. Столетие за столетием. Я больше не могу терпеливо принимать свою судьбу. Я принц ада. Своего собственного ада. Возмущение сменяется горечью, горечь становится безумством. Тысячелетие за тысячелетием я упрекаю себя за это. Всему виной было мое высокомерие, сделавшее моих друзей и людей несчастными. Моя надменность, моя гордыня. Я вознесся над себе подобными, а другие вынуждены платить за это. Одиночество — это худшее наказание. Но я заслужил его. Никогда не думал, что буду в ком-то нуждаться. Я был для этого слишком горд. В какой-то момент я растворяюсь в горе и тоске, вся моя смелость и надежда покидают меня, и я не могу ничего с этим поделать. Я открываю глаза и не двигаюсь. Тяжелое одеяло лежит у меня на груди, словно центнер камней. Я чувствую вкус земли у себя на языке. Я должна была закричать, но не могу. Этот сон или это видение было хуже, чем все предыдущие. Я не могу дышать, потому что отчаяние, которое я прочувствовала, все еще перехватывает дыхание. Я не хочу представлять, каково это — быть погребенным заживо на 10 000 лет. Разве от этого не сойдешь с ума? Люцифер кажется мне слишком социализированным. Как он пережил это? Я откидываю одеяло в сторону и встаю с кровати. Я должна убедиться в том, что я жива и достаточно свободна. Кроме того, мне нужно что-то выпить, чтобы избавиться от этого привкуса во рту. А еще я голодна, потому что заснула сразу после тренировки. Мой живот урчит, а ребра болят от напряжения. Я быстро одеваюсь и подкрадываюсь к двери. На мне вещи, которые ангелы доставляют во дворы. Узкие темно-серые брюки такие удобные, будто были сшиты специально для меня. Примерно так же дело обстоит и с белой блузой, ткань которой мягче, чем все, что я когда-либо носила. Олесио, конечно, принес мне вещи из дома, но я не могу заставить себя надеть эту поношенную старую одежду. Тихо открываю дверь. До этого я никогда не выходила из комнаты одна, ни ночью, ни днем. Я думала, что все будет ярко освещено, но зажжено всего несколько свечей. Я брожу по покинутым коридорам. Большинство дверей закрыты, а большой салон пустует. Я не знаю, какие ангелы отправляются ночевать на небо, а какие остаются здесь. До некоторых пор меня это и не интересовало, но сейчас я задаюсь вопросом, смогла бы я покинуть дворец? Но что тогда? Могу ли я вообще отказаться от задания, которое оставили мне мои родители? Я не нахожу ответа на этот вопрос, сколько бы я над этим ни размышляла. Не думаю, что смогу спасти человечество. Но если есть хоть малейшая искра надежды на то, что я в силах остановить наше уничтожение, я постараюсь ее разжечь. Я бы с радостью подробно обсудила это с Олесио, но мы никогда не остаемся одни. Я целенаправленно подхожу к большому арочному окну и выглядываю наружу. Я вдыхаю солоноватый запах моря и закрываю глаза. Медленно, но верно, гнетущее чувство покидает мою грудь. Небо надо мной все еще существует, как и далекое море на горизонте. Почему же мне приснился именно Люцифер? Я не хочу испытывать к нему жалость. В том, что случилось, виноват только он сам. Почему он вообще связался со своими братьями? «Не можешь заснуть?» Раздается его тихий, теплый голос позади меня. Я поворачиваюсь. Люцифер сидит на диване и держит в руке бокал. Я не могу прочесть эмоции на его лице, потому что на него падает тень, но крылья архангела расслабленно лежат на подушках. До сегодняшнего дня я видела его только одетым в рубашку, но она небрежно сложена рядом с ним. Я тяжело сглатываю. Его грудь покрыта татуировками. К сожалению, я нахожусь слишком далеко, чтобы внимательно их рассмотреть, но все же вижу повернутую пентаграмму. В тумане, который окружает его и днем, и ночью, виднеются контуры вытянутых длинных ног. Он выглядит как усталый принц после тяжелого рабочего дня. Интересно, когда я пришла сюда из своей комнаты, он уже был здесь? Я не заметила Люцифера, потому что хотела поскорее подойти к окну. Мне приснился плохой сон, признаюсь я, хотя и не собираюсь рассказывать ему о том, что именно это был за сон. Люцифер поднимается и подходит ко мне. Он опирается на подоконник рядом со мной и выглядывает из окна. Я чувствую запах лимона и можжевельника. «Я тоже не могу уснуть», — говорит он спустя какое-то время. «Вероятно, за последние 10 000 лет я проспал так много, что больше не хочу отдыхать». Он может сколь угодно рассказывать своим друзьям о том, что это было что-то незначительное, но не мне. Я чувствовала то, что чувствовал он, и это было ужасно. У меня нет слов, чтобы описать эту безнадежность. «Может, ты хочешь рассказать мне о том, каково вам было раньше?» — спрашивает он. «Какой ты была, пока мы не вернулись? Как ты представляла свою жизнь? О чем был твой сон?» «Я не помню», — оборонительно отвечаю я. «Он не должен узнать обо мне больше, чем уже знает. Мне было всего 10». Хотя Люцифер и не отправил меня обратно в темницу, он использует меня не меньше, чем Кассиэль, хоть и не делает из этого тайны. Я втайне воровала помаду и лак для ногтей у своей матери и ругалась со своими подружками. Тем не менее, рассказываю я ему. «Ты знаешь дочь Нерона де Луки?» «Фелицию?» Он кивает и ни на секунду не спускает с меня глаз, пока я пытаюсь заставить себя не слишком пялиться на его полуголое тело. Она добровольно вызвалась на испытание ключей. Я киваю. Она была моей лучшей подругой. Мы с ней творили много глупостей. Его красивые губы изгибаются в улыбке. Могу себе представить. «А что снилось тебе?» Спрашиваю его я, хотя и так знаю ответ на этот вопрос, по крайней мере, если речь идет о последних 10 000 лет. Тем не менее, я запрещаю себе смотреть на него другими глазами, нежели до этого. Возможно, именно это заключение сделало Люцифера дьяволом, которого боятся люди. Но это не отменяет того факта, что он все еще дьявол. Мне уже много лет не снятся сны. Он отходит от окна и, судя по всему, хочет закончить наш разговор. Тебе лучше идти спать. Я разрешил Сэму потренироваться с тобой завтра, а твой Олесио будет упрекать меня в том, что я не даю тебе спать. Как будто его упреки тебя пугают. Когда речь идет о тебе, он может становиться очень даже властным. Люцифер наклоняет голову. Он дорожит тобой. Я им тоже. Что затеяла Наама? Почему она так интересуется Олесио? Я думала, что она не выносит людей. Теперь внимание Люцифера направлено только на меня. Она флиртует со всеми, даже с Кассиэлем. Кому, как не тебе, это знать? Кроме того, не выносит она только тебя. Ты, по ее мнению, слишком симпатична и, к тому же, одержала над ней победу. У Наамы обычно немного конкуренток. Люцифер либо смеется надо мной, либо пытается меня спровоцировать. Я невольно касаюсь своего носа. Может, он больше и не болит, а синяки прошли, но я все еще и в подметке Нааме не гожусь, и мы вдвоем это знаем. Я стараюсь держать лицо, хотя воспоминание о том, как Кассиэль и Наама целовались у меня на глазах, все еще причиняет боль. Просто я одинока. Я скучаю по брату и сестре. Я скучаю по возможности иметь рядом человека, которому я доверяю. Делаю вдох, чтобы собраться с силами. Я не хочу, чтобы она причинила боль Олесио. Так, как причинил тебе боль Кассиэль? Я слышу любопытство в голосе Люцифера. Ты по нему скучаешь? Это тебя, конечно, не касается, но нет. Разумеется, нет. Было слишком наивно с моей стороны думать, что я могу довериться ангелу. Со мной такого больше не произойдет. Выражение лица Люцифера остается таким же бесстрастным, как и мое, но на его виске начинает пульсировать вена. Да, предательство — это не тот опыт, которому можно радоваться. «А тебя кто предал?» — вырывается у меня. «Рафаэль?» Я все еще помню сон. По поднятой брови Люцифера я понимаю, что его этот вопрос удивил так же, как и меня. Он скрестил руки на груди и поднял подбородок. «Впервые я думаю о том, что этот жест не несет в себе и намека на превосходство. Он просто пытается так защититься. Люцифер не хочет рассказывать о себе больше, чем это необходимо. Я сама так полжизни делаю». Из-за того, что я ничего не говорю и продолжаю на него смотреть, он вздыхает. «Это была женщина», — к моему удивлению отвечает Люцифер, хотя я была уверена в том, что он подтвердит мои догадки. «Она что-то для тебя значила?» А вот и я. Стою посреди ночи с Люцифером в зале Дворца Дожей и расспрашиваю его о таких личных вещах. Если бы кто-то сказал мне об этом пару недель назад, я рассмеялась бы ему в лицо. А теперь я задаюсь вопросом, было ли это разумно с моей стороны? Правда, забрать свои слова обратно я не могу. Он некоторое время размышляет, а затем качает головой. «Нет, ничего. Я просто ее недооценивал». Он уставился на какую-то точку на стене позади меня. «А себя, наоборот, переоценил», — признается он. «Это две очень человеческие ошибки», — говорю я, потому что ему так непросто это признать. «Я тоже переоценила себя, когда спасала Кассиэля». «К счастью, тебе не приходится отбывать за это наказание длиной в 10 тысяч лет. Только потому, что у нас нет такого времени». Его лицо становится каменным, а наши шуточки превращаются в горькую правду. «Да, его у вас нет». Он даже не спорит со мной по этому поводу. Надеюсь, Архангел не ожидает благодарности за то, что не успокаивает меня пустыми обещаниями. «Как долго еще ждать, пока найдут 19 ключей?» «Есть ли какая-то определенная дата открытия врат рая, или это не имеет значения?» — спрашиваю я у него. «Неужели тебе станет легче, если ты узнаешь дату?» Его голос становится совсем мягким, и мне кажется, что я слышу в нем сожаление. «Мы же разговариваем о дне моей смерти и дне смерти миллиардов других людей». При этом он улыбается мне так, словно собирается спросить о том, не хочу ли я поесть мороженого на площади Сан-Марко. «Я просто хотела попрощаться с теми, кого люблю», — выдавливаю я. «Если это твое желание, я постараюсь сделать так, чтобы оно исполнилось». Его тень будто растворяется передо мной. Сначала мне так кажется, а потом я замечаю темный туман, обволакивающий его. Этот дым — признак подавленной ярости. У Люцифера нет ни единой причины быть злым. Это право принадлежит только мне. Ты мне это обещаешь? Я решаю взять его на крючок, хотя от мысли об окончательном прощании с братом и сестрой мне становится холодно. Может быть, лучше все-таки не знать, когда наступит этот день. Обещаю. Мы не спускаем глаз друг с друга. Мне кажется, что Люцифер хочет сказать мне что-то еще, но ему не нужно этого делать. В своих видениях я наблюдала за тем, как жены и дети ангелов умирали. Нападение архангелов оказалось абсолютно неожиданным, но Семьяса и остальные наверняка и так не знали, насколько суровым окажется наказание. Надеялись ли они на то, что их любимые выживут? Была ли у них возможность с ними попрощаться? Или же выжили действительно только кровные наследницы? Я прерываю наш зрительный контакт первый. Лучше пойду обратно в кровать. Он кивает. «Спи хорошо. Я желаю тебе приятных сновидений», — говорит Архангел мне вслед. Я замираю. Он что, знает, что мне снилось? Он знает, что я чувствовала то же самое, что и он когда-то? Возможно, Люцифер может рассказать мне о том, откуда взялись эти сны. У меня есть некоторые соображения на этот счет. Теперь, когда я знаю, что мои предки жили в раю, я предполагаю, что вижу их воспоминания. Воспоминания, которые из поколения в поколение передавались по наследству. Удивительно, но это единственное объяснение, которое приходит мне на ум. Но я не буду рассказывать Люциферу об этом. Он все еще остается моим врагом, и мне не стоит забывать об этом, даже если этой ночью мне так не кажется. Мы с ним находимся по разные стороны баррикад. Я знаю, что было бы разумнее подходить к делу более спокойно. Но еще я знаю, что единственный шанс выжить останется у меня только тогда, когда я вернусь в прежнюю форму. Разум живет своей жизнью и постоянно думает о Люцифере и нашей ночной встрече, и мне приходится пытаться самостоятельно контролировать свое тело. Чем чаще я думаю о плане Пьетро, тем больше я верю в то, что это действительно единственный шанс остановить ангелов, по крайней мере, хоть на какое-то время. Поэтому я тренируюсь, хотя вопросов все еще много. Что произойдет, если врата не откроются? Если Габриэль и остальные узнают, что мы пытаемся их перехитрить, убьют ли они меня и другие ключи? Останется ли у них после этого возможность все-таки открыть врата? Могут ли они вообще как-то выяснить, что девушки обманывают их? Я не знаю, как мне получить ответы на эти вопросы. И, возможно, это и не важно. Любая, даже маленькая отсрочка может стать нашим спасением. Каждый выигранный день — это луч надежды. Как правило, тренировки со мной проводит Сэм, но иногда Лилит или даже Наама тоже мне помогают. Мы никогда не используем оружие, что меня удивляет. Вместо этого Сэм инструктирует меня в бою с тенью и бегает за мной по дворцу, а Лилит медитирует со мной до тех пор, пока я не начинаю чувствовать, что моя душа готова отделиться от моего тела. Однажды Наама натягивает широкие веревки по покоям и коридорам и требует, чтобы я училась балансировать на них. На этих качающихся штуках мне удается пройти лишь 2 метра, прежде чем я падаю. Она смеется и легкой поступью разгуливает по ним сама. «Если бы у меня были крылья, я бы тоже так смогла», — огрызаюсь я. «Тоже мне искусство». Ее узкие брови поднимаются. «Если бы ты старалась, тебе бы не понадобились крылья. Люцифер слишком мягок с тобой». «Слишком мягок со мной? Она издевается, что ли? Люцифер даже мне на глаза не попадается. Где он все время пропадает? Если бы я не встретила его сегодня ночью, я бы уже подумала, что он какое-то привидение или местная легенда. Он запретил нам тебя перенапрягать. Ведь от тебя зависит наше будущее». Ее взгляд оценивающе скользит по мне. «Ваше будущее, честно говоря, меня мало волнует», — отвечаю я. Олесио заходит в комнату прежде, чем Наама успевает что-то ответить. Он выглядит уставшим и истощенным. Его вещи помяты, как будто он в них спал. «Чем вы тут занимаетесь?» — спрашивает он отсутствующим тоном, словно ответ на этот вопрос его вовсе не интересует. Это на него не похоже. «Я пытаюсь научить Мун грациозности, но она, разумеется, топчется по веревкам, как слон». Девушка запрыгивает на вышеупомянутые препятствия и, пританцовывая, скользит по ним в сторону Олесио. «Ты сегодня поздно». Мой друг обхватывает ее узкую талию, спускает с верёвок и держит на руках явно дольше, чем это необходимо. Наама внимательно рассматривает его. «Что произошло?» «У нас очень много дел в больнице». Олесио шатается, и в эту секунду я понимаю, что должно быть произошло что-то ужасное. Наама тоже это чувствует, потому что она обхватывает его рукой за пояс и ведет к дивану. Она заставляет его выпить хоть что-то. Внезапно воительница, которую я знаю, куда-то пропадает и оставляет место девушке, которая заботится о любимом человеке. На мгновение осознание этого выбивает меня из колеи, и я сажусь напротив них. «Рассказывай», — прошу я тихим голосом. Теплый воздух залетает в комнату. Запах моря смешивается с ароматом стоящих на столе пирогов. Никто не тянется к ним. Снаружи кричат чайки, и даже здесь мы можем слышать голоса людей, расхаживающих по площади. Все вокруг нас мирно и спокойно, если так вообще можно сказать. Юноша молчит, и это пугает меня. «Олесио?» — тихо спрашиваю я его, игнорируя трех сидящих в комнате ангелов, хотя и чувствую, что Сэм и Лилит стоят за мной. «Пожалуйста, скажи хоть что-нибудь». Он закрывает лицо руками, и рыдание сотрясает его тело. Я хочу подняться и подойти к нему, но Наама уже кладет на него свою руку, гладит его по спине, и он успокаивается от ее нежного прикосновения. «Что-то с лихорадкой? С детьми что-то произошло? Мы можем как-то помочь?» — тихо спрашивает она. Когда юноша смотрит на нее, его глаза блестят. Ему явно приходится сдерживать слезы всеми силами. Мое сердце словно сжимает чей-то ледяной кулак. Я хочу спросить его о Тициане, о старой Фениксе, но он уже начинает рассказывать. С детьми все в порядке, но... Вчера был совершен теракт, атака на лодку члена совета. Я испуганна и в то же время облегченно делаю вдох. Это дело рук братства? Олесио кивает и обменивается взглядами сначала с Сэмом, а затем с Наамой. «Вы ничего ей не рассказали?» «Нет», — подтверждает она, будто чувствуя укол совести. «Мун, не нужно переживать понапрасну». «И чем же я заслужила столько внимания?» «Кто был среди погибших?» — гневно спрашиваю я. «Я постоянно переживаю. Они что, не думают об этом?» «Пока ангелы оберегают меня от внешнего мира, на улицах погибают люди. Я ни на секунду этого не забывала. Должно быть, это был кто-то, кто был нам близок. Олесио не стал чёрствым при том, что он видел много горя и страданий, но обычно ему лучше удается сдерживаться. Но не сегодня». Он делает глубокий вдох. Это произошло недалеко от моста Риальто. К счастью, большинство прилавков уже были закрыты, но Альберто часто забирает остатки еды с лавок для пациентов больницы. Я резко киваю, потому что уже знаю, что он скажет дальше, но мой разум не хочет этого принимать. «Она была совсем близко, когда бомба взорвалась», — шепчет он. «Взрывной волной ее отбросило в воду. Женщина была в относительной безопасности, и мы начали ее лечить, но она не пережила эту ночь». Его последние слова едва можно было расслышать. Я прижимаю руку ко рту, и все во мне онемевает. Альберта умерла. Сначала дрожат только мои губы, затем все мое тело. Семья соопускает руку на мои плечи, но я стряхиваю ее. Я не могу вынести прикосновение ангела в этот момент. Я никогда больше не увижу ее идущей по рынку. Она больше не подарит мне яблок. Тициан больше не будет носить ей книжки. И она не будет готовить нам супы, если кто-то из нас заболеет. Женщина, которая заботилась о нас после того, как наша мать исчезла, умерла. Я со стоном упираюсь подбородком в колени. Как чувствует себя Пьетро? Альберта была его самой давней подругой, его поддержкой и компаньоном. У него даже нет времени скорбеть, ведь каждый день в больнице появляются все новые больные и раненые. Как бы мне хотелось быть рядом с ним и помочь теперь уже ему, но вместо этого я сижу здесь и готовлюсь к испытаниям вместе с ангелами. «Мне очень жаль, Мун», — говорит Сэм, опускаясь рядом со мной, но оставаясь на расстоянии. «Мы предотвратили подобную атаку на прошлой неделе, но нам не всегда это удается. «И это должно меня успокоить?» «Мы так часто патрулируем город, как это только возможно. Наама платит шпионам во всем городе. К сожалению, члены братства очень осторожны. Нам пока не удалось найти ни одного из них». «Лучше бы он помолчал. Я не хочу это слушать. Семья сознает не хуже меня, что этой проблемы бы не существовало, если бы не они. Но я не высказываю это замечание вслух, потому что это ни к чему не приведет. Он все равно понимает, о чем я думаю, потому что его челюсть напрягается. Мы оставим вас наедине. Хотя я и вижу, что Наама не хочет уходить. Она нехотя встает и следует за Сэмом и Лилит. Как дела у Пьетро? Спрашиваю я у Олесио, когда дверь за ними закрывается. Он всю ночь сидел у ее кровати. У нее были внутренние кровотечения, и он не мог их остановить. Она проснулась лишь один раз и попросила отпустить ее. У нее были ужасные боли. Теперь тихие слезы стекают по моим щекам. Альберта не заслужила такого конца. Никто этого не заслужил. Олесио делает глубокий вдох. Он ввел ей морфин из своих последних запасов, и она мирно заснула. Это было все, что он смог сделать для нее. Голос юноши дрожит, и он снимает очки, чтобы вытереть глаза. «Я не знаю, как он будет дальше без нее, признается Олесио. «Альберта заботилась о многих вещах. Мы всего лишь лечим тело, а она беспокоилась о самих людях». Я встаю. Сажусь рядом с Олесио и беру его ладонь в свою руку. «Вы никогда не сможете заменить ее кем-то, но мы найдем способ помочь Пьетру», — пытаюсь я его успокоить. Я помогу тебе!» Он благодарно кивает, хоть и знает, что здесь мои руки связаны. В стационаре проходят поминки, чтобы все могли с ней попрощаться. Мне бы так хотелось, чтобы ты смогла туда пойти. «Я и пойду», — говорю я уверенным голосом. «Попрощаюсь с ней в последний раз». Олесио глубоко вздыхает, и я обнимаю его. Вместе мы выстоим. Я рыдаю на его груди и чувствую его слезы на своих плечах. «Это никогда не закончится», — тихо спрашивает юноша. Он явно не ожидает ответа на этот вопрос, потому что есть только один ответ. «Люцифер не отпустит тебя», — говорит он чуть позже, когда глаза уже высыхают от слез. В этом я не уверена, хотя и понимаю, почему Олесио так думает. Еще неделю назад я бы с ним согласилась. Но даже Люцифер знает, что это такое — потерять человека, которого ты любишь. Как много времени проходит, прежде чем люди принимают это, и боль внутри притупляется. Я чувствую себя пустой и выгоревшей. Неужели однажды я останусь совсем одна? Неужели я потеряю каждого, кто хоть что-то для меня значит? «Лучше не ссорься с ним. Альберта бы этого не хотела», — прерывает Олесио мои мысли. «Мы просто спросим его об этом», — предлагаю я, поднимаясь с дивана. «Прямо сейчас. Наверняка он сидит в своем кабинете». Балом и Сэм постоянно носят туда документы и бумаги с небес. «Ты знаешь, где это?» К моему удивлению, Олесио кивает, и я следую за ним в дверь, ведущую наружу из покоев Люцифера. В этот раз на той стороне не стоят стражники, а Сэма, Лилит и Наамы не видно. Мы подходим к восточному крылу и направляемся к золотой лестнице Скала Дора. За ней находится верхний этаж Дворца Дожей. Олесио уверенно ведет меня к двери, из-за которой доносятся громкие голоса. «Вот она», — говорит он, — «святая святых Люцифера. Ты уверена?» Прежде чем я успеваю подумать об обратном, я стучу ладонью по богато украшенному дереву и жду ответа. Терпение никогда не было моей сильной стороной, и сейчас я бы куда охотнее просто распахнула дверь. Олесио кладет руку мне на плечо, чтобы помешать это сделать. «Ты должна попытаться решить этот вопрос дипломатическим путем». Я поджимаю губы. Голоса затихли, и теперь я слышу шаги. Сразу же после этого дверь открывает Сэм. Он видит меня и стонет. Мой взгляд падает на Лилит и на Аму. «Почему она не в наших покоях?» Люцифер стоит за своим письменным столом и кричит на нас. «Почему здесь все делают то, что только захотят?» Я не позволю его крикам остановить меня на пути к своей цели, поэтому направляюсь прямо в комнату. Я останавливаюсь только перед его письменным столом. Я хочу покинуть дворец. В больнице проходят поминки по Альберте. Она погибла во время последнего теракта, и я полагаю, ты и так это знаешь. Никто из вас не счёл нужным проинформировать меня об этом. Если бы вы это сделали, я могла бы увидеть ее еще живой. Я могла бы попрощаться с ней. Я могла бы быть рядом с Пьетро и Олесио. Мой голос ломается. Люцифер прищуривается и скрещивает руки на груди. «Ты вообще знаешь, что происходит в городе?» Поведение людей вышло из-под контроля. Они убивают всех, в ком подозревают членов братства или людей, проявляющих к нему симпатию. Мы целыми днями пытаемся сдержать хаос. У меня нет времени вести куда-то какую-то девчонку. «Тебе не нужно меня вести», — говорю я, еле сдерживаясь. «Я могу пойти сама. Это мой город». «Об этом и речи быть не может. Слишком много людей знают о том, что ты кандидат на испытание. Братство только и ждет, чтобы заполучить тебя». «Он сейчас серьезно? Ему-то откуда знать? Они что, убьют меня до того, как узнают, ключ ли я?» «Возможно. Одна человеческая жизнь для них ничего не значит, пока они хоть как-то останавливают ангелов в их деле. Но в данный момент братство, очевидно, больше заинтересовано в том, чтобы совершать теракты и убивать невинных людей. Я пойду». Я уверенно смотрю ему в глаза. Он должен знать, насколько это важно для меня. В этот раз Люцифер первый прерывает нашу зрительную дуэль. «Это слишком опасно. Ты думаешь, Альберто или Пьетро Андреаси хотели бы, чтобы ты рисковала своей жизнью? Я должна пойти к ней. Он что, не понимает этого? Это наш способ попрощаться. Мы должны прощаться с людьми, которые что-то значат для нас. Мне все равно, насколько опасно, на твой взгляд, это мероприятие. Я и сама могу за себя постоять. Я ведь как-то прожила целых 18 лет без вас, ангелов. И ничего из того, что ты говоришь, не заставит меня передумать. Я пойду на ее поминки. Сейчас же. Архангел молчит еще некоторое время. В комнате так тихо, что можно было бы услышать звук падения булавки. Он хочет запретить мне идти к Альберте. Люцифер наверняка бы с радостью запер меня, потому что я бросаю ему вызов на глазах его собственных подчиненных. А затем он делает глубокий вдох. Хорошо. Если ты настаиваешь на этом. Позади меня раздается тихий стон, и от облегчения у меня кружится голова. Сэм, собирая эскорт, вы полетите туда. Ты считаешь, что это разумно? Вмешивается Семьяса. Нам не стоит провоцировать людей. Может, ей лучше как-то замаскироваться? Люцифер стучит кулаком по столу. Вы полетите туда. Возьми с собой Балама, Амудиэля и Кальцаса. Вы отвечаете за нее своей жизнью. Я хочу закончить это все наконец. Нам больше нельзя рисковать. Я тяжело сглатываю, потому что его слова снова напоминают мне о том, что я для него всего лишь инструмент достижения цели. «Мне нужны продукты для больных», — продолжаю я. Альберта заботилась об этом раньше, и чаще всего она собирала остатки еды на рынке. Нерону плевать на это, но больные нуждаются в лучшей еде. У вас здесь всего в избытке. Мне кажется, что Люцифер вот-вот поднимет меня на смех, но он поворачивается к Нааме. С этого момента больница должна получать продукты из Дворца Дожей. Позаботься об этом. «Габриэль не одобрит этого», — отвечает она. «Ты должен сначала обговорить это с ним». Люцифер вот-вот взорвется. Тени вокруг него сгущаются от ярости, а его глаза, кажется, сверкают. Задыхаясь, я отшатываюсь назад. «Просто делай то, что я говорю», — рычит он на нее. «А моего брата оставь мне!» Наама поднимает руки. «Но ты говорил то же самое, когда я в прошлый раз просила тебя об этом». «Я знаю. Но теперь ситуация изменилась». «Как скажешь. Я позабочусь обо всем». «Значит, нам пора выдвигаться в путь», — говорит Сэм. «Или у тебя есть еще какие-то желания?» Он выжидающе смотрит на меня, но я качаю головой и поворачиваюсь к двери. Когда я оглядываюсь через плечо, Люцифер стоит у окна с опущенной головой и опирается руками на подоконник. Он выглядит одиноким. «Ты проводишь меня до кухни?» — спрашивает у Алессио Наама. «Ты лучше всех знаешь, что вам нужно». Когда юноша кивает, она берет его за руку и тянет за собой. «Я лучше пойду вслед за этими двумя», — говорит Лилит. «Работники кухни не очень-то жалуют Нааму». «Они что, люди?» — спрашиваю я, и девушка кивает. «Мне жаль твою подругу», — говорит она. «Мы поможем тебе, как только сможем». Ее взгляд обращается к Семьясе. «Присмотри за ней», — говорит она. «Обязательно, хоть я и считаю этот визит полнейшей тупостью. Но Люцифер, судя по всему, ничего не может ей противопоставить». «У каждого, кто идет на эшафот, должно быть последнее желание», — цинично отвечаю я. «Это моё». Лилит гладит меня по руке, а затем бежит вслед за Алессио и Наамой, которые давно исчезли. Сэм фыркает. «Главное, что ты не потеряешь свое чувство юмора, даже если на нас нападут враги». Он отводит меня обратно в покое Люцифера. «В салоне нас уже ожидают Балам и Амудиэль». «Кольца скоро будет», — говорит Балам. «И я задаюсь вопросом. Как эти трое узнали о приказе Люцифера? Он еще Демиале с собой приведет, на всякий случай». Сэм кивает, а затем исчезает в одном из коридоров. Я не знаю, за какой дверью находится его комната. «Я не понимаю, почему пять ангелов-воинов должны защищать девчонку», — ворчит Амудиэль. «Мы только что тренировали новую расстановку. Как мы сможем наращивать силу, чтобы сравняться с армиями других небесных дворов, если нас постоянно прерывают? Половина моих мужчин должны помогать заново отстраивать дворец. Когда они закончат строительство, они даже меча в руках держать не смогут. Это приказ Люцифера. И лучше тебе не ставить его приказы под сомнение. Слышу я реплику Балама. Он выглядит напряженным, и я не понимаю, почему. Никто за дворцовыми стенами не знает, что я хочу посетить больницу. Я не пробуду там долго, обещаю я. Эта ситуация непростая для всех нас, отвечает Балам в момент, когда Сэм возвращается в салон с темной накидкой в руках. На его спине закреплено копье, с бедра свисает меч, а из голенищ сапог торчат ножи. Надень. Лучше бы дал мне оружие. Не успела я затянуть завязки, как он уже взял меня на руки. Сначала я хотела возразить, но лучше мне промолчать. Я и так уже принуждаю ангелов выполнять мои желания и не хочу лишний раз их раздражать. Семья со мной на руках направляется к балкону и запрыгивает на парапет. Я крепко держусь за него и не осмеливаюсь взглянуть вниз. Сказать, что у меня проблемы с ощущением высоты, ничего не сказать. Только тогда, когда он поднимается и летит, покалывание в моем животе и ногах отступает. Сейчас уже поздний вечер, и мы парим над городом, который уже через пару часов заснет. Сэм совершает крюк в воздухе, и я вижу повозки, стоящие перед парадным входом от Дворца Дожей к базилике Сан-Марко, Порта делла Карта. Я узнаю Алессио, следящего за отгрузкой. Он недолго смотрит наверх и машет мне рукой. Я так рада, что у него теперь хотя бы на одну проблему меньше. За обеспечение жителей города пищей на самом деле отвечает Небесный двор Габриэля, поясняет Сэм. Он должен заботиться о том, чтобы не наступил голод и чтобы все были сыты. Значит, он не очень хорошо справляется со своим заданием. Это точно, отвечает Сэм. После того, как мы отбыли свое наказание и вернулись в Пятый Небесный двор, мы не хотели снова спускаться на землю, рассказывает он дальше. Люцифер даже не планировал сообщать своим братьям тайну открытия врат рая. Но мы не понимали, как они обращаются с людьми. Мы узнали об этом лишь тогда, когда худшее уже случилось. С тех пор мы стараемся хоть как-то облегчить вашу долю. Эта информация удивляет меня. Хотя наши представления о словосочетании «облегчение доли» явно разные. «Мы вот-вот будем на месте!» — кричит Балам, прежде чем я успеваю спросить об этом Сэма. Ангел указывает вниз. По узким улицам извивается длинная очередь. Люди, одетые в черное, терпеливо ожидают своей возможности зайти в больницу и попрощаться. Альберта спасла стольких людей, держала так много рук и утешала стольких больных. Дыра, которая останется в душах жителей Венеции, ничем не может быть заполнена. «Спускаемся на крышу!» — командует Сэм, и Балам складывает крылья на спине, чтобы еще раз пролететь по узкой улице и вернуться. Тем не менее, наше прибытие не остается незамеченным. Головы поднимаются к небу. Некоторые люди кричат и трясут кулаками, а другие падают на колени и прикрывают руками головы. Некоторые просто убегают. Я и не думала, как страшно может быть для людей увидеть спускающихся на них с неба пять ангелов-воинов Пятого Небесного Двора. «Вам лучше остаться здесь», — говорю я, когда мы приземляемся. «Будет безопаснее, если я буду в здании одна». Сэм не отводит от меня взгляда, но знает, что я права. Он открывает люк. «Даю тебе полчаса. Если ты не вернешься, туда пойду я». Я киваю и спускаюсь по узкой лестнице. Через люк в здание проникает достаточно света. Я нахожусь на чердаке. Повсюду висит паутина, и я замечаю разломанную или забытую мебель. У меня не остается времени на то, чтобы рассмотреть все вокруг себя, и я спешу к лестнице, ведущей на нижний этаж. Не хочу, чтобы ангелы шли за мной следом. На верхнем этаже достаточно тихо, если не обращать внимания на стоны больных, разносящиеся по коридорам. Медсестра бежит по холлу, но не замечает меня. Поминки проходят в фойе. Чем ниже я спускаюсь, тем громче становятся голоса и плач. Я слышу тихие молитвы и шелест венков. Я останавливаюсь на лестнице и смотрю вниз. Альберта лежит на столе, накрытая белым льняным покрывалом. Ее руки сложены на груди, и она выглядит так, будто просто спит. Люди медленно проходят мимо нее, касаясь ее рук или лба. Многие женщины плачут и опираются на своих мужчин, которые оставляют цветы или письма. Белое покрывало уже все устлано цветочными лепестками. Пьетро стоит у импровизированного алтаря с непроницаемым выражением лица. Одна его рука лежит на плече Альберты, словно он поддерживает ее. Несмотря на то, что вокруг него находится куча людей, мужчина выглядит невероятно одиноким. Я медленно спускаюсь по лестнице. Проталкиваюсь сквозь толпу, подхожу к Пьетро и беру его за другую руку. Сначала, кажется, он совсем меня не замечает. «Мне так жаль», — говорю я тихо, хотя это совершенно не нужно. «Я не знаю, что сказать». Пьетро на мгновение закрывает глаза, и я могу лишь догадываться, каких усилий ему стоит стоять здесь и скорбеть по Альберте. Но он совсем справится. Я остаюсь рядом с ним, выслушиваю слова сочувствия, которые высказывают люди, благодарю их за это и кладу цветы на тело Альберты. Время проходит, и я понимаю, что мне пора идти, пока Сэм не ворвался в больницу. Но я не могу оставить Пьетро одного. Он нуждается во мне. В очереди я замечаю Марию и ее мужа Павла, у него на руках их сын. Когда они подходят к нам, мы с Марией крепко обнимаемся. «Как твои дела?» — спрашивает девушка. «Они что-то с тобой сделали?» Я качаю головой, и мне становится жутко совестно от того, что я так редко вспоминала ее за последние несколько дней. С тех пор, как я пробралась в кабинет Люцифера, я словно живу в каком-то пузыре. Сплю в красивой комнате, лежу на мягкой кровати и получаю достаточно еды. Сижу в салоне с ангелами и играю с ними в шарады. Вдруг все это кажется мне таким фальшивым. «Всё не так плохо, как я думала», — выдавливаю я. «Нуждаетесь ли вы в чём-то?» Она пожимает плечами. «Нерон закрыл рынок. Нам нужно покупать лицензию на новое торговое место». Павел сжимает ее плечо. «Мы справимся с этим. Он кажется отстраненным, и я не виню его за это. Мария побледнела от переживаний, а я наверняка выгляжу как цветущая роза. Надо попросить Олесю встретиться с ними. Может быть, он сможет принести им что-нибудь из еды? Следующие несколько дней не будут для них простыми». Кажется, очереди нет конца. Полчаса давно прошли, но Сэм не приходит меня забирать. Здесь я нахожусь среди своих. Эти люди знают меня. Многие даже слышали о том, что я кандидат на испытание ключей. Впервые за несколько недель мне представляется возможным сбежать. Я смотрю в сторону входной двери. Солнце на улице уже садится, а свет становится все более тусклым. Кто-то уже зажег свечи. Куда я могу пойти? Кто поможет мне? Я не могу пойти в библиотеку, потому что Люцифер будет искать меня там в первую очередь. Это опасно, ведь он может найти Стар. Я должна спрятаться в другом месте. Сможет ли Феникс спрятать меня? Были ли они с Тицианом здесь? Приходили ли они попрощаться с Альбертой? Скольких людей я поставлю под удар, если сбегу? Если Габриэль или Рафаэль узнают об этом, они будут безжалостны. «Мне надо идти», — шепчу я на ухо Пьетро. «Олесио вот-вот придет, он принесет вам продукты». «Теперь у Пьетро одной заботы меньше, но я должна сделать для него еще что-то». Он смотрит на меня. Его взгляд будто направлен куда-то вдаль. «Ты наша единственная надежда», — говорит он, касаясь моей щеки. «Сделай же так, чтобы ее смерть не была напрасной». Я хочу хоть что-то сказать ему в ответ, но слышу голос со стороны лестницы. «Мун, время идти». Я думала, что увижу там Сэма, но сюда заявился Люцифер собственной персоной. Люди замирают от испуга и отшатываются от него. И я не виню их за это. Он выглядит таким мрачным, я давно не видела его в таком состоянии. Черная одежда сияет в свете свечей, а его глаза сверкают, словно лава Везувия. Но если он считает, что я сейчас побегу к нему и позволю ему унести меня отсюда, он ошибается. Я согласно киваю и иду в сторону выхода. Когда я покидаю больницу, то пытаюсь взглядом дать людям понять, что им не стоит бояться его. Но это бессмысленно, потому что он идет за мной с такой кислой миной, словно собирается подбросить меня в воздух. Когда я вообще перестала его бояться? Когда он нашел меня без сил и не отправил обратно в темницу? Когда он держал меня за руку, пока Олесио залечивал мою рану? Или еще раньше? Я уже не помню. У двери стоят повозки с продуктами. К моему удивлению, люди и ангелы вместе заносят еду в больницу. Все больше людей преодолевают свой страх и предлагают ангелам свою помощь. Сэм раздает нескольким детям свежие яблоки и наказывает им их съесть. Мое сердце тает, когда маленькая девочка вежливо благодарит его за это. Мы с Олесью обмениваемся взглядами. Вот чего он хотел. Мы не должны быть врагами, если обе стороны будут стараться. Правда, если принимать во внимание план Рафаэля, это все остается утопией. «Мы можем идти домой?» — сухо спрашивает Люцифер. «Ты всем довольна?» «Можешь приберечь свой сарказм для кого-нибудь другого?» — отвечаю ему я, продолжая идти вперед. Кажется, очередь так и не уменьшилась. «Вы можете проследить за тем, чтобы с людьми ночью ничего не случилось, пока они ждут возможности попрощаться?» «Я уже отдал приказ», — ворчит он. «Об этом позаботится Наама». Мы молча двигаемся дальше. Я не могу не заметить того, что Люцифер идет совсем близко. Если он почувствует опасность, то возьмет меня на руки и сразу же улетит прочь. Я рада, что ничего такого не происходит.